«я лучше буду собакой, чем французом», повернули против него же. У собаки нет души, но у самого последнего француза она есть. Другими словами, Бонифаций не верит в бессмертие души. Он еретик. 13 июня 1303 года на собрании представителей дворянства и духовенства в Лувре было оглашено немало подобных находок, которые дали повод для предложения о созыве церковного собора, на котором предстояло обсудить ересь Бонифация. Вопрос о том, где и когда созывать собор, остался открытым. Бонифаций тем временем пишет очередную буллу, которая 8 сентября доставляется в Париж и предается оглашению. Содержание буллы следующее. Филипп Французский отлучается от церкви, ибо он запретил французским прелатам направляться в Рим, дал убежище отступнику Стефана Колонна и потерял доверие своих подданных. В тот же день король доверительно беседует с хранителем своей печати. На горе. Об этом послании не должен знать никто. Мы не ограничиваем тебя ни в чем, но папа должен предстать перед церковным собором. Гийому на горе не требовалось много слов, а рукопожатие, которым его удостоил король, означало, что судьба короля теперь в его руках. На горе не теряет времени, он выбирает самых надежных и самых смелых рыцарей и вместе с ними направляется в Ораньи, личное владение пап. Там, при поддержке семьи Колонна, он фактически берет в плен 86-летнего папу. По-видимому, Бонифаций подвергался весьма жестокому обращению. Во всяком случае, спустя 4 недели после того, как жители Ораньи освобождают его, он умирает в Ватикане. Но угасающих сил Бонифация хватает на то, чтобы отлучить от церкви Гийома де Ногаре. Данте находит горькие слова для описания нападения в Ораньи, квалифицируя его как убийство, хотя и Бонифаций не вызывает у него особого сочувствия. В борьбе за власть с Римом победителем оказывается Филипп IV. Но какой ценой? В 1301-1303 годах его казна не получает церковной десятины, а это потери почти 800 тысяч ливров. Бенедикт XI, вновь избранный папа, настроен миролюбиво и готов дать согласие на взимание французским королем церковной десятины при условии, что Филипп на Святом Писании принесет клятву в непричастности к покушению в Ораньи. Филипп клянется, но это ложная клятва. 200-му папе Бенедикту XI было суждено лишь год оставаться на священном престоле. Его преемником был ставленник Филиппа, архиепископ Бордо Бертран де Го, избранный папой в 1305 году благодаря усилиям французской короны и принявший имя Климента V. Через 4 года он перенесет свою резиденцию в Авиньон, где папы пробыли в так называемом «Вавилонском изгнании», по аналогии с пленением в Вавилонии народа Израиля Навуходоносором в 597-538 годах до новой эры. 23 декабря 1305 года Климент V освобождает Филиппа от проклятия Бонифация и дает ему отпущение грехов, связанных с многочисленным вымогательством церковных денег и манипуляциями с монетами. Он превозносит милость Божией короля Франции как самую яркую звезду среди всех католических монархов. Филипп, отнюдь не глухой к лести, отвечает тем, что объявляет себя защитником тех епископов и аббатств, по отношению к которым Климент V был слишком жесток, но сам начинает собирать с них налоги и принудительные займы. Король легко раздает ответные дары, грамоты о предоставлении привилегий и свобод, и также легко о них забывает. Его законники должны позаботиться о лазейках, а они свое дело знают. За третьим грехом, нападением на священный престол, непосредственно следует четвертый. Трагедия тамплиеров. Уже год, как воцарился мир. 18 августа 1304 года войска Филиппа разгромили у Монс-эн-Тевель ополчение Фландрии, а спустя год, в июне 1305 года, с ней был заключен выгодный для Франции мир. На Фландрию накладывалась контрибуция в 400 тысяч ливров. Герцогство Ретель не относящиеся к Фландрии,